мурованный в стену за камином. На что он рассчитывал? Ведь в КГБ, в 10-м отделе политической службы безопасности, созданном специально для борьбы с экономическими преступниками, то есть со спекулянтами иностранной валютой, знали о каждом его шаге и даже о том, что он подал документы на эмиграцию. Почему же они не брали его, не арестовывали при его встречах с Фарцой, а наоборот, дали ей, Анне, возможность выиграть процесс, а ему разрешение на эмиграцию? Разве они не понимали, что он скупает валюту не для того, чтобы оставить ее в московской сберкассе, а для того, чтобы вывести? Они понимали. Начальник 10-го отдела, майор госбезопасности Швырев и его бригада, которая вела Рапопорта, его черный дипломат. Они понимали все. И тем не менее, они не мешали ему собирать этот миллион. Когда Рапопорт и Аня загорали на сочинских пляжах и занимались любовью на виллах в правительственных заповедниках, не нанесенных ни на одну карту Крымского полуострова, Швырев и его сотрудники своими руками пересчитали валюту в квартире Рапопорт в секретном сейфе, вмурованном за камином. Но в те дни там еще не было миллиона. Там до миллиона не хватало каких-нибудь 70 тысяч. И они оставили в этом сейфе все деньги нетронутые. Потому что у Швырева и компании были свои амбиции, они тоже хотели миллион. Зачем нам рыскать по мелким валютчикам, арестовывать, допрашивать, вскрывать полы в их квартирах и вспарывать их матрасы в поисках каких-то 10-15 тысяч долларов, рассуждали эти дошлые ГБшные волки. Пусть Рапопорт сделает эту работу. Пусть он соберет нам миллион. А мы просто изымем эти деньги в момент передачи их за границу. Короче говоря, они играли против него уверенно и спокойно, в солидной манере шахматного чемпиона Карпова. И именно ради этого миллиона они попросили прокуратуру СССР не быть слишком настойчивой во время процесса Рапопорта. Разве могла прокуратура отказать КГБ? Ведь, в конце концов, что важнее? Отправить жулика Рапопорта в сибирский лагерь на лесоповал и заставить его собрать для государства миллион долларов? Правда, чем ближе становился день отъезда Рапопорта, тем тревожнее чувствовали себя Швырев и его бригада. Они не понимали, как он собирается переправить свой миллион за рубеж. Однако он успокоил их. 12 июля он привез на колхозную площадь мастерскую кожегалантерея 6 огромных новеньких кожаных чемоданов и лично директору мастерской Гуревичу заказал снабдить все эти чемоданы двойным дном и двойными стенками. А на следующий день, 13-го, он через подставное лицо по фамилии Мендельсон передал начальнику Шереметьевской таможни ровно 100 тысяч рублей. Они поняли, что заветный миллион на подходе. Поэтому лучшие эксперты техники КГБ помогли Гуревичу так искусно переделать все 6 чемоданов, что не только простые советские, но даже матерые американские таможенники не углядели бы переделки. А начальник Шереметьевской таможни майор Золотарев благосклонно принял взятку от товарища Мендельсона. Теперь им оставалось одно из двух. Либо нагрянуть к Рапопорту домой и изъять миллион из сейфа за камином, либо ждать, когда этот миллион сам своими ногами приедет в Шереметьево к отлету самолета Москва-Вена. Ясно, что Швырев выбрал второй вариант. Ведь одно дело доложить Андропову, что в квартире у жида по фамилии Рапопорт Вы нашли $1 000 000, а другое, что изъяли этот миллион при его эмиграции на таможне.